После Лерки мы переехали из Троицкого в Москву. У нас была большая квартира, которую папе когда-то дали. Мы ее поменяли на две. У мамы однокомнатная, а у нас двушка. «Зачем вы переехали?» «Потому что она стала нас шантажировать». «Кто?» «Элла, моя сестра». «Как? Чем?» Маша пожала плечами. «Тем, что заберет детей. Мы не можем ей их отдать». Родионов смотрел на нее во все глаза. «Но она все равно нас нашла. И время от времени приезжает, и я даю ей деньги. Всегда». «И не надо!» Она повысила голос и теперь почти кричала. «И не надо говорить мне, что все это неправильно и глупо. Я даже слышать не могу, что она отберет у меня Сильвестра и Леру». «А она имеет на это право?» «Я не знаю ничего о правах», — сказала Маша с неожиданным отчаянием. «Ну зачем вы ко мне пристали, Дмитрий Андреевич?» «Я пристал, потому что хочу знать». «Зачем? Ну зачем вам знать?» Тут он сказал первое, что пришло ему в голову и что укладывалось в давным-давно выбранную им линию поведения. «Потому что ты на меня работаешь, а я не хочу никаких проблем. У вас не будет никаких проблем. Я хочу быть в этом уверен. Поклясться честью?» «Маша», — сказал он угрожающим тоном, — «я хочу знать». «По документам, конечно, она не имеет на них никаких прав. Я их усыновила, обоих. Хотя это было трудно и денег много стоило, но нам одна женщина помогла из социальной защиты. Кажется, она понимала, что им лучше с нами, чем в детдоме». «Умная, видно», — одобрил Родионов. «Так что с документами все в порядке, но Элла...» Маша Вепринцева всхлипнула и сердито вытерла глаза. «У нее такие... какие? У нее вечно какие-то мужики, которых я боюсь. Мы боимся», — поправилась она и опять вытерла ладонью глаза. «Однажды я не дала денег, и они утащили Лерку. Прямо из коляски утащили, когда мама с ней гуляла, представляете? У мамы с сердцем плохо стало. Она потом в больнице долго лежала. Подлетели какие-то двое, выхватили Лерку и убежали. А мама осталась с пустой коляской. Господи, я не хочу об этом вспоминать». «Не хочу, не могу я, Дмитрий Андреевич!» Они помолчали, глядя в разные стороны. Напоследок Маша еще раз всхлипнула и длинно вздохнула. «Так это она звонила нам домой, когда ты так перепугалась!» Внезапно осенила великого автора детективных романов перед самым отъездом. Маша посмотрела на него несчастными глазами. «Я не знаю». «Правда не знаю, Дмитрий Андреевич. Тот голос был мужской, и он говорил, чтобы вы не ездили в Киев, а уж потом про детей. Но я не знаю, простите меня. А это мог быть кто-нибудь из ее, как это называется, что? Хахали, вот что!» — сердито договорил Родионов. «Мог быть?» Совершенно несчастная Маша пожала плечами. «Наверное, мог, Дмитрий Андреевич». «Но вряд ли. Никто не знает, что я работаю на вас, то есть с вами. Ну, кроме детей и мамы, разумеется». «И нашего издательства», — подсказал Родионов. «И журналистов, конечно. Ну, и еще персонала двух десятков ресторанов, где мы бываем вместе, сотрудников Останкино, посетителей книжных магазинов, где мы автографы даем. И так пяток регионов вроде Киева, где мы на гастролях. Да? Или нет?» «Да», — согласилась Маша. «И еще я вам не сказала, что...» Она расправила плечи и отчеканила решительно. «Накануне отъезда она приходила. Элла приходила опять с мужиком». «Ах, вот что! Я помню», — любезно согласился Родионов. «Ты была в истерике и Леру отвезла к Юле Марковой. И все говорила, что ничего не можешь мне объяснить. Пока я все правильно помню?» «Совершенно правильно, Дмитрий Андреевич. Я уверен, что правильно, Марья Петровна». Похоже, только тишина чувствовала себя вольготно в этой комнате, заставленной тяжелой кабинетной мебелью. Людям в ней было неудобно и стеснительно, как будто чужие мужчина и женщина неожиданно оказались вместе в бане. «Я не хотела втягивать вас в свои проблемы, правда? Вы мне верите?» «Верю». И они опять замолчали. «Вы меня теперь уволите?» «Уволю», — согласился Дмитрий Андреевич. «Для этого только нужно вернуться в Москву». Она не хотела спрашивать, но все-таки спросила. «Нельзя же, черт возьми, всегда быть сдержанной и умной женщиной. А в Москве вы меня уволите?» Он никогда не говорил ничего подобного и вообще старался глупостей не говорить. Но тут все-таки сказал: «Посмотрим на твое поведение». Зачем-то Родионов опять сел на диван и потер шею, как после долгой работы. И снова закурил. «Значит так», — произнес писатель Воздвиженский, покурив некоторое время. «Неизвестно, кто звонил нам с угрозами. Это мог быть кто-то из приятелей твоей сестры, а мог и не быть, потому что непонятно, зачем ему или это твоей, как бишь ее, Салли, Элла, зачем твоей Элле нужно, чтобы мы не ездили в Киев? Чтобы вы не ездили в Киев. Хорошо, я. И непонятно на самом деле, откуда твои сородичи могли узнать о поездке. Они не сородичи. Ну, хорошо, хорошо. Значит, накануне нашего отъезда сестра к тебе приходила и требовала денег. Кстати, ты дала?» Маша Вепринцева кивнула. «Ладно», — сказал Родионов решительно. «С этим самым шантажом мы разберемся в Москве на свежую голову. А сейчас нам нужно понять, кто прикончил Головко, пока он не прикончил тебя, любознательная ты моя. Если Нестор журналист и собиратель сенсаций, значит, информацию про развод в прессу дал именно он. Нужно понять, почему это приводит в такой ужас Лиду Поклонную. И не замешан ли тут старший Головко, которого зарезали. А младший вчера поссорился со своей Сильфидой», — подхватила Маша. «Причем серьезно поссорился. Она сегодня даже к завтраку не вышла. Ее никто не видел». «Может, ее тоже зарезали?» — пошутил Родионов и, взглянув на Машино лицо, понял, что пошутил неудачно. «И вестник», — подхватила Маша. «Я так и не поняла, зачем он полетел с нами». Тут Родионов вдруг вспомнил. Он же слышал разговор, когда телефон подключил его к линии, по которой разговаривал вестник. И ничего хорошего не было в услышанном. И ему не хотелось рассказывать о нем Маше, потому что вестник был друг, а не враг. Единственный, кроме них двоих, проверенный человек в этом странном доме. И рассказывая, Родионов все-таки решился, он все время чувствовал себя предателем. Как будто предает друга, и это было гадко, скверно, но ничего нельзя было поделать. «Странно», — выслушав его, сказала Маша. «Очень странно». «Выходит, у него здесь какая-то определенная цель, о которой мы ничего не знаем и не знали, правильно? И кто это на него должен был выйти? Он же сказал, на меня еще никто не выходил, да?» «Ну да». «Может, спросить у него? Просто спросить, а?» Родионов подумал немного и потушил сигарету. «Так мы и сделаем. Пошли». «Дмитрий Андреевич, почему вы кидаете бычки в вазу?» «Да потому что здесь нет пепельницы». Родионов знал, что Маша терпеть не может, когда он сует окурки в цветочные горшки и кофейные чашки. И дома старался никогда этого не делать, потому что она немедленно кидалась убирать, и ему становилось стыдно. Вот и сейчас она подхватила со стола вазу, на плоском дне которой болтались два его окурка, и понеслась вокруг стола, выискивая мусорную корзину. Корзина нашлась далеко под столом, и Маша полезла под стол, пыхтела там некоторое время, а потом затихла. «Маша!» «А! Маша, ты там навеки поселилась?» Она вылезла из-под стола без всякой вазы, но с кучкой каких-то цветных обрывков, стиснутых в кулачке. «Господи, что ты там опять нашла? Что ты шаришь по чужим помойкам уже второй день?» «Не знаю», — сказала она. «Кажется, это фотография». Она снова нырнула под стол и вытащила на свет Божий корзину, обыкновенную кабинетную корзину, сплетенную из тонкой проволочной сетки, абсолютно пустую. Несмотря на то, что она была пуста, Маша перевернула ее и потрясла, а потом посмотрела на то место, куда, по ее мнению, должны были высыпаться невидимые вещественные доказательства. Родионов подошел и присел на корточки рядом с ней. Разноцветные кусочки, не слишком мелкие, и впрямь были похожи на разорванную фотографию, глянцевые, блестящие. «Кто-то рвал здесь фотографии?» Вывернув шею, посмотрела Маша на него. «Бросал под стол?» Родионов пожал плечами. «Чем дальше в лес, — подумалось ему, — тем больше дров. Нет, не так. Чем дальше в лес, тем яснее пень. Так будет по-современному». Он вытряхнул у нее из ладони обрывки и разложил их на ковре цветной стороной вверх. Маша дышала у него за плечом. «Надо спросить у горничной, во сколько она убирается? Или у них не одна горничная?» «Наверняка целый штат», — задумчиво сказал Родионов. «Вот это вроде верх, да? Край ровный или низ?» «Нет, вот это верх, а это низ. Нога вроде бы, да?» «Что я делаю? Что творю?» — тоном старухи Пельцер жалобно спросил сам у себя Родионов. «Вот этот подходит? Или у меня галлюцинации?» «Нет», — живо отозвалась Маша. «Никаких галлюцинаций, все правильно». «Все правильно, Дмитрий Андреевич?» Картинка сложилась довольно быстро. Это была фотография Стаса Головко. Та самая, где он сидел на диване, поджав под себя ноги, а перед ним на столе сияла белая лилия или что-то в этом духе. Впрочем, разобрать было трудно, потому что прямо на лилию пришлась рваная белая полоса.